Я думал, что понял знаки неверно. Потому что где мотив? Зачем кому-либо создавать армию в Сиэтле? Там не было предыстории, не было мести. Не было смысла в завоевании города, никто не объявлял претензий на эту землю. Кочевники проходили через Сиэтл, но там нет никого, с кем нужно сражаться. Никого, чтобы защитить город от кого-то. Но я уже видел это раньше, и нет другого объяснения. В Сиэтле армия новообращенных вампиров. Мне кажется, чуть меньше 20. Самое плохое то, что они не обучены. Кто бы ни создал их, он оставил их. Будет только хуже, и не придется долго ждать вмешательства в Альтуре. Я вообще удивлен, почему они так долго тянули. «Что мы можем сделать?» — спросил Карлайл. «Если мы хотим избежать вмешательства в Альтуре, мы должны уничтожить новообращенных вампиров, и нам придется делать это уже очень скоро». Лицо Джаспера было жестким. Зная теперь его историю, я могла предположить, как это решение должно его волновать. «Я могу научить вас. Это будет непросто осуществить в городе. Молодые не обеспокоятся о безопасности, но нам придется. Мы будем ограничены, они нет. Может, мы сможем выманить их?» «Может, нам и не придется этого делать?» Голос Эдварда был суров. «Разве никому не приходит мысль, что единственная возможная угроза в этой области, ради кого стоит созывать армию, это мы?» Глаза Джаспера сузились, а у Карлайла расширились от неожиданности. «Семья Тани тоже рядом», — произнесла Эсми медленно, не желая соглашаться с утверждением Эдварда. «Новообращенные не уничтожают население Анкориджа, Эсми. Я думаю, мы должны рассматривать тот факт, что их цель — это мы». «Они не пришли за нами», — настойчиво вмешалась Элис, а потом замолчала. «Или они не знают, что придут пока». «Что случилось?» — сказал Эдвард заинтересованно, но настойчиво. «Что ты видела?» «Вспышки», — сказала Элис. «Я не могу увидеть четкой картинки, когда пытаюсь разобраться, что происходит. Ничего конкретного, но я вижу эти странные вспышки. Недостаточно для того, чтобы понять суть. Это как будто кто-то меняет их мысли, изменяя план действий то одного к другому. Так быстро, что я не могу получить всю картину сразу». «Нерешительность?» — спросил Джаспер недоверчиво. «Я не знаю». «Не нерешительность», — прорычал Эдвард, — «знание. Кто-то, кто знает, что ты ничего не сможешь увидеть, пока не будет принято окончательное решение. Кто-то, кто прячется от нас, он играет с дырками в твоих видениях». «Кто может знать это?» — прошептала Элис. Глаза Эдварда были тверды, как лед. «А Роз знает тебя так же хорошо, как и ты сама». «Но я же все равно увижу, если они решат прийти». «Разве что они не захотят запачкать руки». «Услуга», — предположила Розали, заговорив первый раз. «Кто-то с юга, у кого уже были проблемы с законом. Тот, кто должен быть казнен и кому был предложен второй шанс. Если они уладят одну маленькую проблемку, это объясняет, почему в Альтуре тянули с ответом». «Почему?» — спросил Карлайл, все еще шокированный происходящим. «Нет причины у Вальтуре, чтобы...» «Есть причины», — спокойно не согласился Эдвард. «Я удивлен, что это случилось так быстро, потому что другие мысли были сильнее. В своих мечтах возле себя Аро видел меня с одной стороны, а Элис с другой. Настоящее и будущее возможное всеведение». Сила этой идеи одурманила его. «Я думал, у него уйдет много времени, чтобы отказаться от этого плана. Он слишком этого хотел. Но у него были мысли о тебе, Карлайл, о нашей семье, растущей сильной и большой. Зависть и страх. У тебя есть не больше, чем у него, но все же то, что хочет он. Он старался не думать об этом, но все же не смог спрятать от меня эти мысли. Присутствовала мысль избавиться от конкуренции. Наша семья самая большая из тех, что довелось ему встретить, не считая их собственного клана. Я уставилась на него в ужасе. Он никогда не рассказывал мне этого, но мне кажется, я знаю почему. Могу представить себе сейчас мечты Аро, Эдвард и Элис с холодными кроваво-красными глазами в черных развивающихся мантиях, стоящих возле Аро. Карлайл прервал мое кошмарное видение. Они слишком привязаны к своей миссии. Они сами никогда не нарушат правил. Это противоречит всему, для чего они работали. Они подчистят все потом. Двойное предательство, — зловещим голосом сказал Эдвард. Репутация не пострадает. Джаспер наклонился вперед, отрицательно качнув головой. Нет, Карлайл прав, в Альтуре не нарушают правил. К тому же это слишком скользко. Это особо, это угроза. Они не понимают, что собираются делать. Новички, готов поклясться, именно они не могут поверить, что в Альтуре замешаны во всем этом. Но они будут. Они все смотрели друг на друга, замерев от напряжения. «Тогда едем!» — Эммет почти прорычал. «Чего мы ждем?» Карлайл и Эдвард обменялись долгими взглядами. Эдвард кивнул. «Нам нужно, чтобы ты научил нас, Джаспер», — наконец сказал Карлайл. «Как их уничтожить?» Карлайл сжал челюсть, но я видела боль в его глазах, когда он это говорил. Как никто другой, он ненавидел насилие. Что-то беспокоило меня, но я никак не могла понять, что. Я оцепенела, шокированная и смертельно напуганная. И даже в таком состоянии я чувствовала, что упустила что-то важное, что-то имеющее значение в этом хаосе, что все прояснит. «Нам понадобится помощь», — сказал Джаспер. «Ты думаешь, семья Тани готова? Еще 5 взрослых вампиров — это огромный перевес в нашу сторону». И тогда Кейт и Элиазар имели бы повод перейти на нашу сторону. С их помощью все было бы почти легко. «Мы спросим», — ответил Карлайл. Джаспер протянул мобильный телефон. «Нужно спешить». Я никогда не видела по натуре спокойного Карлайла таким потрясенным. Он взял телефон, подошел к окну, набрал номер, приложил телефон к уху, другой рукой облокотился на окно. Он всматривался в туманное утро со страдальческим противоречивым выражением. Эдвард взял мою руку и притянул меня на белое двухместное кресло. Сев рядом с ним, я не сводила глаз с лица Эдварда, пока он смотрел на лицо Карлайла. Карлайл говорил тихо, быстро, трудноразличимо. Я услышала, как он поприветствовал Таню, а потом быстро начал объяснять ситуацию, слишком быстро, чтобы я успела понять много. Поняла только одно, что вампиры на Аляске знали о происходящем в Сиэтле. Потом что-то изменилось в голосе Карлайла. «О!» — резким от удивления голосом сказал он. «Мы и понятия не имели о чувствах Ирины». Рядом застонал и закрыл глаза Эдвард. «Проклятие! Проклятый Лоран! Чтобы он провалился в глубины ада! Где ему и место?» «Лоран?» — прошептала я, кровь отлила от моего лица. Но Эдвард не ответил, сосредоточившись на мыслях Карлайла. «Моя короткая встреча с Лораном ранней весной в этом году была не тем воспоминанием, что поблекло или посерело в моей памяти. Я все еще помню каждое слово, которое он сказал мне перед тем, как вмешался Джейкоб и его стая. На самом деле я пришел сюда, чтобы оказать ей услугу». Виктория. Лоран был ее первым шагом. Она отослала его понаблюдать, увидеть, насколько будет сложно добраться до меня. Он не выжил после нападения вервольфов и не смог доложить ей. Несмотря на то, что он поддерживал старые связи с Викторией после смерти Джеймса, он завязал новые связи и новые отношения. Он ушел, чтобы жить с семьей Тани на Аляске. Таня, рыжеватая блондинка, самый близкий друг Каринов. Во всем вампирском мире почти семья. До своей смерти Лоран почти год прожил с ними. Карлайл продолжал говорить. Он не оправдывался, убедительный, но резкий. Потом внезапно резкость подбежала, победила желание убеждать. «Об этом не может быть и речи», — сурово сказал Карлайл. «У нас перемирие. Они не нарушали его, и мы тоже не будем. Мне жаль слышать это, конечно. Мы сделаем все, что от нас зависит. Одни». Карлайл выключил телефон, не дождавшись ответа. Он продолжал всматриваться в туман. «В чем проблема?» — Эммет шепотом спросил у Эдварда. «Ирина была больше увлечена нашим другом Лораном, чем мы знали. Она затаила злобу на Вервольфов за его убийство, когда они спасли Беллу. Она хочет...» — он замолчал, посмотрев на меня. «Продолжай», — сказала я как можно спокойнее. Он нахмурился. «Она хочет отомстить, уничтожить стаю. Они готовы обменять свою помощь на наше разрешение». «Нет!» — выдохнула я. «Не волнуйся», — сказал он ровным голосом. «Карлайл никогда не пойдет на это». Он замолчал в нерешительности, потом вздохнул. «Я тоже никогда. Лоран получил то, что заслужил». Он почти прорычал. «И я все еще в долгу перед волками». «Это нехорошо», — сказал Джаспер. «Слишком мало для боя. У нас больше опыта, но не хватает количества. Мы победим, но какой ценой?» Его напряженный взгляд мелькнул по лицу Элис и дальше. «Мне хотелось орать во все горло. Я поняла, что подразумевает Джаспер. Мы выиграем, но и проиграем одновременно. Кто-то не выживет. Я посмотрела вокруг на их лица. Джаспер, Элис, Эммет, Роуз, Эсми, Карлайл, Эдвард, лица моей семьи».